Так было и тогда. Вот и топор высунулся широким лезвием из груды щепок. Изрубленное и изрезанное по-старому не сложишь, не соединишь, убитое уже не воскреснет. Ведь знал же это, знал Порфирий, а думал и сыное, захочешь — сбудется. Ему хотелось уйти, вырваться от прежней постылой жизни, найти что-то новое, светлое. И все не удавалось. Где и как он ни метался, все это оказывалось бесцельным. Потом он понял, нужна рука человека, друга. И должен быть среди друзей у человека один, всех ближе ему и дороже. Кто? Кто станет таким другом у него, у Порфирия? Кто поверит в него и пойдет с ним плечом к плечу в поисках этой новой и светлой жизни? И в поисках ли? А может быть, в борьбе за нее, в трудной, жестокой борьбе? Он было нашел такого человека. Он убедил себя в том, что самым верным, самым близким и первым другом его станет Лиза, жена. Ведь любила же она его, любила, и он любил ее. Трудно и странно сложилась эта любовь, но она была. И когда, может быть, стать бы ей радостной, вдруг все рассыпалось. А вот они, кругом лежат щепки, обломки разрушенной им же самим Порфирием любви. И нет снова друга, и опять надо думать и думать. Порфирий присел на подоконник, толкнул рукой створку окна. Со скрипом она оторвалась и упала в густой, высокий бурьян. А раньше здесь не росла крапива, откуда она взялась? Злая, пустырная трава. Почему всегда получается не так, как ему хочется? Он шел домой и думал, Лиза дома. Да, у нее был чужой для него ребенок. Да, она не ждет его, Порфирия. Да-да, она испугается, вскрикнет, когда откроется дверь, и Порфирий появится на пороге. Это он знал. И знал, уверил себя в этом, что люди всегда поймут друг друга, если захотят понять. Не поймут враги. А ведь Порфирий и Лиза не враги. Он только так рисовал себе встречу, но не сбылось даже и это. Нет никакой встречи, с чем он ушел, к тому и вернулся. Порфирий скрипнул зубами, из-под мышки вырвался и упал на пол сверток. Тонкая оберточная бумага лопнула, и выставился уголок отделанного кружевом голубого ситцевого платья. Порфирий оттолкнул сверток ногой, подарок, который отдать некому. Теперь оставалось еще убедиться в одном, была ли здесь Лиза после той ночи. Если нет, значит, ушла она из жизни его навсегда. А если была, тогда что? Тогда Порфирий найдет ее, все равно найдет. Напрягая без того вдруг обострившуюся память, Порфирий стал обшаривать углы избенки. На месте кровати, в груди изрезанных потников, ему попалась детская пеленка, должно быть та самая, коснувшись которой, еще влажной и теплой, тогда он отдернул руку, словно обжегший ее. Отсюда ничего не взято, хотя здесь и взять вовсе нечего. А вот полка с кухонной посудой, возле нее только одни черепки, это сам Порфирий тогда так похозяйничал. У стены небольшой сундучок с продавленной, проломленной крышкой. Схватив его несколько раз топором, Порфирий тогда вскочил и стал ломать ногами. В сундучке хранились все их скудные достатки, все, что было, не на плечах. Но и теперь, как прежде, выглядывали из него какие-то тряпки. Да, выходит, с тех пор здесь никто не был. Порфирий вернулся снова к окну, сел на изрубленный подоконник, стал вглядываться в темные вершины, черемушников, заполонивших берега Увадчика.